Глава 8. По стылой, припорошенной снегом земле я медленно шла к грому, обдумывая, чем бы его приложить. Да так, чтобы надолго запомнил, не стоит обижать ведьму. Маг стоял в расслабленной позе и ждал меня с полуулыбкой. Я остановилась в шагах в 10 от него и прикрыла глаза, проверяя энергетические потоки. На этом полигоне мне тренироваться еще не приходилось. Его облюбовали боевики с последних курсов. Потому что расположен далеко от основных зданий Академии, можно не сдерживаться. А для ведьм тут были не лучшие условия, судя по тому, что природных источников я поблизости не нащупала. И даже маленьких энергетических ручейков не было. Если что-то и было раньше, боевая магия все выжгла. Что ж, придется довольствоваться тем, что есть у меня. А есть у меня немало. «Советую дважды подумать, прежде чем что-то предпринимать, Аяла», — тихо проговорил Гром. Я открыла глаза и враждебно посмотрела на полуобнаженного мужика. «И не мерзнет же! Весна еще только на подступах, снега кругом полно, а ему уже жарко!» «Я вернул тебе доступ к силе только для того, чтобы проверить, насколько она тебя контролирует», — произнес Гром, убирая меч в пространственный карман. «Ух ты! Он и так умеет!» «Да, силен. Но это еще не дает ему права издеваться надо мной!» «Насколько я контролирую ее?» — поправила я оговорившегося мага. «Нет, ведьмочка, я сказал именно то, что собирался». Качнул головой Гром. «Сила контролирует твои порывы. Без особенностей характера, конечно, тоже не обошлось. Темпераментный ты у нас слишком. Но основная твоя проблема именно в том, что роли поменялись. Хозяйкой должна быть ты, и ты должна управлять своим ведьмовством. Но пока, к сожалению, все наоборот. Сила вертит тобой, как хочет. Вот эту проблему нам с тобой и предстоит решить. Готова?» «К чему?» Неосознанно отступила я на шаг. «К дрессировке», — подмигнул он. «Сейчас твоя сила, как зверь, совершенно неприрученный и бесконтрольный. Будем приручать и дрессировать ее». «Я сейчас не в том настроении, чтобы выслушивать глупые оскорбительные шуточки», — угрожающе произнесла я. Внутри начала подниматься волна негодования. «Как же? Силу он приручать собрался. Не силу, а меня!» «Ты опять поддаешься ей, Яла. Контролируй злость, гаси ее в зачатке. Подумай о том, что если ты не научишься управлять собой, это придется сделать кому-то другому». Тихо, успокаивающе проговорил маг, оставаясь на месте и даже не меняя расслабленную позу. «Тебе, как и любой ведьме, очень важна свобода. Так борись за нее. Только не со мной, ведьмочка. Твой главный враг — ты сама». «Забалтывает? А сам готовит какую-нибудь пакость?» Я прощупала пространство вокруг, но никакой магической активности не почувствовала. «Неужели правда решил просто поговорить? Зачем же тогда нужно было на рассвете в такую даль тащиться? Мы будем тренироваться? Или поболтать сюда пришли?» — спросила я раздраженно. Непонимание, что задумал Гром, сильно нервировало и злило. А он точно что-то задумал. Ни за что не поверю, что все так просто и очевидно. «Тренировка уже началась», — усмехнулся маг. Покачал головой и добавил. «И пока то, что я вижу, не радует. Но и не так все плохо, как могло бы быть. Ты не напала сразу, это уже хороший признак». «Так значит, ты ждешь, когда я нападу? Ну что ж, нехорошо заставлять наставника ждать».